Бедняжка тот. Одно дело, когда за паршивым детством следует сносная взрослая жизнь, и совсем другое, когда за счастливым детством несчастная зрелость. Однако у Тодд Хутен было вот как. Вслед за ужасным детством черной псиной тащилась совершенно кошмарная взрослая жизнь. Тодд была вечно без сил и ничего не замечала. Но однажды вдруг огляделась и обнаружила, что для остальных-то людей жизнь вовсе не сплошная битва. Они, похоже, наслаждаются и с нетерпением ждут нового дня. Тут-то до нее и дошло, что если просыпаешься по утрам и по часу уговариваешь себя встать с постели, значит, что-то не так. За последние 20 с лишним лет каждое утро она была сама для себя командой поддержки, которая подпрыгивает и скандирует: «Радуйся, что ты жива! Жизнь прекрасна! Тра-ля-ля! Трам-пам-пам!» Скоро в гроб, не трать время понапрасну, подъем, подъем, подъем, солнышко светит, птички поют, новый день пришел и прочую балиберду. Но сегодня команда поддержки посидела, свесив ноги, да и повалилась обратно на кровать, рядом с ней бормоча: «Знаешь, устала, сдаюсь, больше не могу». День за днем Тодд заботилась сначала о братьях и сестрах, потом о своих детях, о муже-алкоголике, выжившей из ума матери. Как слон, изнемогший от тяжелой поклажи, она упала и не смогла подняться. Бедняжка Тодд не только не могла жить дальше, но и не хотела. Дети оказались сплошным разочарованием, и у нее ни разу в жизни не было нормального отпуска. Сейчас Дарлин была замужем в четвертый раз, и ее дочка, видать, пошла в мать, всего 10, а уже сходит с ума по парням на мотоциклах. В последний раз, когда Дуэйн-младший явился в гости, он стянул серебряные подсвечники, небось, очередную дозу купить или выпивку своей девицы с нарисованными бровями, которая смолит одну сигарету за другой. Где он ее нашел, подумать жутко. И никто из детей ее не слушал, только отмахивались. Сама-то за кого вышла? И ведь не то, чтобы она не пыталась с Дарлин. Послала ее в школу танцев к Дикси Кэхилл, но та отправила ее назад с запиской: «Дорогая Тодд, Дарлин путает, где право, где лево, и, боюсь, никогда не станет танцовщицей. Вам слишком трудно достаются деньги, чтобы тратить их на мои бесполезные уроки. Искренне ваша Дикси». Потом, после того, как она долгие годы мыкалась с Джеймсом, умоляя и упрашивая бросить пить, его однажды нашли в гараже, совершенно никакого, после очередного запоя. Врач сказал ему: «Еще раз напьешься — умрешь». Эта одна фраза сделала то, чего не смогли сделать годы пролитых слез и унижений Тодд. Он завязал и устроился на хорошую работу. Но недолго она радовалась. Скоро он сидел в гостиной и рассказывал, что влюбился. Сказал, глядя ей в глаза: «Тодд, впервые в жизни я люблю по-настоящему». То есть вот она сидит перед ним, она, родившая ему 2 детей, терпевшая его пьянство больше 32 лет, и у него хватает наглости говорить, что он впервые полюбил? Тогда-то она и поняла, почему люди иногда способны на убийство, и решила про себя не поддерживать смертную казнь. Будь у нее силы, убила бы. Но она не могла пошевелиться. А он разглагольствовал, что шанс найти родственную душу выпадает раз в жизни, что это невероятное везение, что он впервые с тех пор, как был мальчиком, снова может смеяться, что мир снова кажется ему ярким и сверкающим, и как он полюбил детей этой своей новой крали, и что сейчас чувствует в себе силы стать лучшим отцом, чем прежде, поскольку теперь не пьет. На этом он закончил свой доклад о любви и о втором шансе. Не передать, насколько мне стало легче, когда я признался. «Угу, рада за тебя. Мой куратор сказал, что чем скорее я расскажу тебе, тем лучше для нас обоих. Рада, что он так считает», — сказала она. «В Теперь ты знаешь, и что ты предлагаешь с этим делать? Что я предлагаю? Да, он глянул на часы, словно опаздывал на встречу. Предлагаю позвонить этой бабе и сказать, что ты уже женат. Ой, Тот, ну брось, давай разумно. Джеки Сью я нужен, а тебе нет. Тот не могла поверить своим ушам. Джеки Сью Потс? Джеки Сью, которая переспала со всеми мужиками в городе? Тот, не говори того, о чем пожалеешь. Ты не знаешь, как туго ей пришлось. Ей туго пришлось. Тот, прошлое — это прошлое. Нужно жить настоящим, сегодняшним днем. Я тебе вот что скажу. Сегодняшним днем. Я дам тебе развод. Но при одном условии. Забирай эту шлюху и валите как можно дальше. Потому что я не собираюсь жить в одном городе с тобой и с ней. Понял меня? Тот чувствовала себя полной дурой. Не только потому, что та девица моложе ее дочери, но и потому, что все это время она колдовала над волосами Джеки Сью, чтобы Джеки Сью хорошо выглядела, встречаясь с ее мужем. Разумеется, никуда они не переехали. И скоро она наблюдала, как Джеймс и Джеки Сью разгуливают по улицам, хвастаясь новехеньким младенцем. В то утро она спросила себя, почему ей так плохо. Может, от усталости? Может, все силы ее иссякли? В 7 зазвонил телефон. Это, наверное, Дарлин хочет знать, в котором часу закинуть ей детей, чтобы они с очередным муженьком могли поглазеть на автомобильные гонки. Но Тот не взяла трубку. Впервые в жизни. Телефон звонил еще несколько раз, но даже этот назойливый звук не вызвал в ней ни малейшего желания встать. Тот сама на себя удивлялась. Что с ней случилось? Что там, внутри нее, наконец, не выдержала и сломалась? Почему она может лежать такая спокойная, тихая, как радио, выдернутое из розетки? «Точно», — думала она, — «меня выдернули из розетки. Наконец я сдохла внутри. Во мне не течет больше ток, заставляющий топать вперед, включаться, что-то чувствовать. Интересно, это навсегда или всего лишь отпуск, которого у нее никогда не было?» Сколько она пробудет выключенной? Она надеялась, что это навсегда. Как хорошо было внутри, так приятно и безболезненно быть живой и не чувствовать ничего, как будто она переступила через свое тело и вышла из дому. Хотя женщина, раньше бывшая Тот, все еще здесь, пустая, полая. Часа в 3 она решила попытаться вылезти из постели. Она боялась, что стоит шевельнуться, и старая Тот впрыгнет словно в это тело. Но медленно встав и, пройдясь по дому, успокоилась. Она могла двигаться, а прежняя Тот не возвращалась. Она была призраком в собственном доме, бродила по комнатам, созерцая жизнь, но эта жизнь совершенно ее не трогала. Что за чудесное состояние! В таком удивительном покое можно проводить дни. Что это? — думала она, опуская шторы, снимая со стены телефон и запихивая его в шкаф. Что это за новое состояние? Некоторое время спустя она его опознала. Все очень просто. Ей все равно. Всю жизнь она заботилась, старалась, сражалась, искала ответов. И сегодня вдруг пришел ответ. Настал день, когда она ни о чем больше не волновалась. Пусть дети бесятся, пусть салон красоты летит в тартарары, пусть церковное общество удивляется, почему ее нет на службе, пусть мир катится к чертям. Ей отныне все равно. Она разогрела томатный суп из консервной банки, выпила колы, съела пару крекеров со вкусом сыра и вернулась в постель. Посуда осталась на столе. Ей было все равно. Она унеслась мечтами в один день. Тогда ей было 7. Школьная подружка пригласила ее на день рождения, и ей разрешили пойти. В 1928 году ей разрешили одной пойти на вечеринку, не с братьями и сестрами гулять, не поручения выполнять, а пойти развлекаться. Они играли и ели мороженое, а потом их отпустили побегать на большом лугу за домом. И она бегала, и мать не орала на нее, и не надо было ни за какими малышами следить. Она немного побыла счастливой в тот день, когда ей было 7. Интересно, думала она, как бы сложилась ее жизнь, если бы в тот день не выпало одного часа счастья.